Глава 17. Я нервно ходила по комнате, мои огромные золотые крылья я уже рассмотрела со всех сторон. Уже пробовала ими шевелить во всех направлениях и даже подлетала на полметра вверх, едва не снеся головой потолок. Пани пока ни о чем не знала, и дети тоже. Я нервничала и боялась радоваться. Теодор Кофис завершил отбор, и я, обычная девчонка из Шобурга, вдруг стала претенденткой на трон королевы. Но главное, теперь я могла быть с тем, кого люблю. Это все не укладывалось в голове. Еще недавно я собиралась ехать обратно к себе на завод. А теперь? Что мне делать с моей жизнью теперь? Дверь, ведущая в комнату Тео, скрипнула. Мужчина вошел, одетый лишь в одни свободные домашние темные штаны. Его рельефный обнаженный торс заставил меня покраснеть, а взгляд, которым он прошелся по мне, тем более. «Мы же просто попьем чай, да?» — немного нервно спросила я. Король Алатри усмехнулся, подходя ближе. «Все тебе расскажи», — шепнул он мне в самые губы, после завладевая ими, властно сминая, дразня целуя. Я уже и сама сходила с ума, скользя ладошками по его стильной спине, касаясь невольно мягких крыльев. Мужчина вдруг рыкнул, разворачивая меня к себе спиной и рывком разрывая платье, оставляя лишь в тонком кружевном белье. «Погоди!» — засмущавшись, попыталась я остановить. Но Теодор вдруг сделал нечто такое, что прошило меня сладкой истомой насквозь. Склонился, жадно целуя место у самого основания одного из крыльев. Это оказалось невероятно чувствительное место — настолько, что я тихонько вскрикнула, когда он там чуть прикусил кожу, а другой рукой накрыл округлую грудь, прежде избавившись от мешавшего ему кусочка ткани. Я думала, что он остановится, но его ласка стала настойчивой, дерзкой, сжигающей. Не в силах терпеть, я застонала, а мужчина, приподняв меня, аккуратно прислонил к высокому белоснежному столику. «Обопрись о него руками, любимая», — попросил на ухо он. «Так будет удобнее и тебе, и мне». Я, словно завороженная, делала все, о чем он меня просил. Вернее, он и не просил больше. Приказывал и поощрял, лаская или наказывал. Тоже лаской. Но другой. Такой, что хотелось просить еще и еще. Когда он вошел в меня, я испытала жгучую боль, которую почти сразу же сменила наслаждение и его ласковый шепот и поцелуи там, в чувствительном месте у крыльев, сгладили, сделав совсем не страшной. «Ну вот ты моя. Моя, Мишель. Только моя». Вновь распаляя меня лаской, шептал мне мужчина, а я кричала, стонала, рычала, сгорая в потоке наслаждения и осознание того, что не только я его, но и он мой, Тео. «Я люблю тебя», — произнесла я. «Я люблю тебя, Мишель». На нашей свадьбе Фанни плакала от счастья, а дети вопили от радости так, что заглушали даже возбужденный и ликующий рев толпы. Мы с Тео были счастливы настолько, что все остальное казалось лишним и наносным. Сейчас и навек мы были друг для друга. Я не знала, судьба это была или веление богов, но так закончилась наша история. Прекрасный отбор золотого часа. Отбор для Алатри.